И она снова подошла к окошку, облокотилась на подоконник и стала всматриваться в ночную тьму. Затем, смеясь, почти разуверившись в своих страхах, она подумала: «Я с ума сошла. Чего мне бояться? Никто не придет, кроме Анрио. Ну а потом, если император и придет, так что же, его примет Анрио? Я не думаю, чтобы его величеству доставило такое удовольствие отказываться от сна, чтобы поговорить под окном с гусарским полковником». При мысли о такой картине она окончательно развеселилась, и это придало ей храбрость. Вдруг улыбка застыла на лице Алисы, превратилась в гримасу испуга, и пальцы судорожно вцепились в подоконник. Она хотела броситься прочь, спрятаться в глубине комнаты, но ноги не слушались. Она хотела крикнуть, крик замер в груди. Она откинулась назад, не будучи в силах оторвать пальцы от подоконника. Какой-то человек, узнав которого, она еще больше испугалась. Разве на голове его не было маленькой шляпы? И разве не был он одет в мундир полковника стрелкового полка, обычный костюм императора? Пытался вскарабкаться в окошко, не говоря ни слова. Алиса чувствовала, что сейчас упадет в обморок. С ее уст сорвались только два слова, которые прозвучали словно жалоба, словно упрек: «Ваше Величество!» Но в тот же момент ей стало легче дышать. Ее глаза засверкали, и лицо, искаженное ужасом, озарилось с радостью. Она восторженно закричала: «Анрио! Анрио!» За этим возгласом последовали глухой крик и странное гортанное восклицание. Алиса увидела, что маленькая шляпа и мундир стрелкового полка исчезают за окном, и в ночной темноте скрывается какая-то неясная тень. Перед ней был Анрио с обнаженной саблей в руках. Он стоял совершенно вне себя и сумасшедшими глазами смотрел на открытое окно и то место, где скрылись маленькая шляпа и мундир стрелкового полка. Алиса, все еще не оправившаяся, смотрела на жениха, ничего не понимая. «Анрио, мой Анрио!» — нежно сказала она ему. Услышав этот голос, Анрио словно проснулся от сна. Он с бешенством засунул саблю в ножны и, погрозив кулаком в окно, у которого ждала его Алиса, крикнул: «Распутница!». Затем, излив в этом незаслуженном оскорблении все свое отчаяние, бешенство и страдание оскорбленной любви, испуганный своим поступком, так как он воображал, что поразил своим ударом императора, Анрио бросился в густую тьму парка. Вскоре его силуэт потерялся в ночной тьме, а Алиса без чувств рухнула на пол у широко распахнутого окна. В 20 метрах от освещенного круга, бросаемого на песок лампы из комнаты Алисы, какой-то субъект дергал себя за руки и за ноги и щупал грудь. Тщательно закончив этот осмотр, он облегченно вздохнул. «На этот раз я хорошо отделался», — пробормотал он по-английски. «У меня ровно ничего не испорчено. Я уж думал, что этот проклятый гусар проткнет меня насквозь, когда увидал, как засверкала его сабля над моей головой. Нет, я в самом деле очень хорошо отделался. Этот гусар был взбешен, как дьявол. Да, разыгрывать из себя императора Наполеона не всегда безопасно. Насколько спокойнее было ломаться в веселых кабачках предместий Лондона».